Глава 39. Солярис-Сити. Солярис-7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 29 апреля 3056 года. Кай вышел из дворца Тармана, который стал его собственностью, сел в аэрокар и попросил шофера, одного из внуков Футеня, проехаться над Солярисом. Кай придумал предлог для задержки. Он уверял себя, что ему требуется осмыслить случившееся. Некоторое время он отдавал приказы шоферу, прося его повернуть то в одну, то в другую сторону или вовсе остановиться. В конце концов, Кай действительно задумался. Высунувшись из окна, он смотрел на город, предоставив шоферу вести машину как ему угодно. Каю удалось заставить себя отвлечься. Возможно, впервые за все 3 года пребывания на Солярисе он с интересом вглядывался в город и вслушивался в его звуки. Ему казалось, что он впервые видит яркие вызывающие огни. «Они не украшают город», — думал Кай. «Они скорее скрывают его грязь и убожество. Улицы города кишели людьми, крикливо одетыми проститутками и оборванными нищими, толпами туристов и просто зевак вперемешку с последователями всевозможных сект и вероучений. Все они были участниками и действующими лицами страшного фильма, драмы Соляриса. Кай видел их, слышал ругань и причитания, возгласы восхищения и таинственный шепот. И ему казалось, что все это, и люди, и шум города, искусственно созданный плод чьего-то воображения, а не реальность. Мрачные мысли приходили в голову Каю. Он подумал, что Солярис – это мир тех, кто не может справиться с реальностью. И с этой мыслью откинулся в удобное кожаное кресло аэрокара. «Нет», — поправился он, — «Солярис — это мир, где люди страшатся реальности и не хотят принять ее». Он вдруг поймал себя на мысли, что не возвращается домой не потому, что ему нужно о чем-то поразмыслить. Он просто боится возвращаться. Это Каю показалось странным и смешным. Чемпион Соляриса Кай Аллард Ляо, человек, который сражался с клановцами и вступал в единоборство с элементалами, страшился идти домой. «Я испугался женщины и ребенка», — думал Кай. «Кто бы мог подумать?» Кай улыбнулся. «Но почему? Миллионы других переживают то же самое и побеждают свой страх». «Цень», — сказал он шоферу, — «отвези меня домой». «Хорошо, мой лорд», — ответил тот, — и через несколько минут аэрокар опустился у двери дома Кая. Кай посмотрел на вход и пробормотал. «Я предполагал, что ты поедешь не так быстро. Мы можем еще немного покружить над домом, если хотите, мой лорд». Каю стало стыдно. До него начал доходить комизм его положения. «Да нет, не нужно, спасибо». Он открыл дверь и вышел из машины. Медленно он захлопнул дверь аэрокара и направился ко входу, стараясь смотреть в сторону. Кай долго стоял у двери, шаря в кармане в поисках ключа карточки. Внезапно дверь открылась, и перед Каем оказался Кейт. «Добро пожаловать домой, Кай!» – улыбаясь, сказал он. «Кейт?» – удивился Кай. «Вот уж не ожидал застать тебя здесь. Что-нибудь случилось?» «Да ничего особенного», – улыбаясь, ответил Кейт. «После того, как ты уехал навестить своего дорогого дядюшку, приходил представитель Комстара и сказал, что получено разрешение. Теперь звездный полковник Таман Мальтус и звезда элементалов клана Нефритовых Соколов могут посетить Солярис на законных основаниях. Голодиск я положил тебе на стол. Кстати, приказ датирован началом марта». Кай громко засмеялся. «Вот это они умеют, Комстар всегда прикроется». Кейт кивнул и спросил у Кая. «Кай, скажи мне одну вещь». «Какую?» «Если я посмотрю все свои данные о траекториях полетов подунов, смогу я увидеть траекторию, которая начинается в пределах клана Нефритовых Соколов, а заканчивается в районе Джоппа?» Кай положил руку на плечо Кейта. «Без тебя мне не удалось бы сделать так, чтобы они оказались здесь в нужный момент, Кейт. Я надеялся, что разрешение придет вовремя, и им удастся посмотреть мою битву в моей ложе. Но, — Кай развел руками, — наша бюрократия перемолотит любого боевого робота. Примерно в то же время элементалы были уже на Экуатусе. Я успел направить сообщение при центру Комстара на Солярисе и объяснил, зачем и куда направляются элементалы. Поставленный перед свершившимся фактом, Комстар дал разрешение не сразу, то есть даже для этого ему потребовалось 2 дня. «Я не хотел держать тебя в неведении, но тебе лучше было тогда ничего об этом не знать. В случае каких-нибудь неприятностей Комстар не смог бы тебя ни в чем обвинить. Мне же, офицеру правительства объединения Святого Ива, не грозило ничего. Ну, подумаешь, Комстар порычал бы и успокоился. Так что дипломатическая миссия нефритовых соколов, я считаю, удалась». «Понятно», — сказал Кейт. «Но в таком случае спасибо, что подстраховал меня». Кейт пожал руку Каю. «Тогда я пошел к Ларе. Ты знаешь, он успел окрутить ту модель, помнишь, с которой познакомился на приеме у Тармана? И сейчас мы с Кристиной идем с ними на открытие выставки картин Кеслер в Силезии». «Давай, развлекайся, Кейт. И спасибо тебе за то, что помог спасти моего сына». «Да что ты, был рад помочь». Кейт вышел, но не пройдя и нескольких шагов обернулся. «У тебя прекрасный мальчик, Кай». Кай закрыл за Кейтом дверь и пошел внутрь. Но не успел сделать 10 шагов, как в проеме, ведущем в западную часть дома, возникла фигура Тамана Мальтуса. Элементал сжал ладонь Кая в своей громадной лапе. «Поздравляю с возвращением, Кая Лорд Ляо», — улыбнулся гигант. «Спасибо тебе, Таман Мальтус», — Кай тряхнул его руку. «Теперь я твой вечный должник». Белобрысый гигант засмеялся. «Перестань, Кай, о чем ты говоришь? Мы воевали, потом стали союзниками, теперь помогаем друг другу. Нет, между нами не может быть счета добрым делам. Это я твой должник. Я давно не воевал, и ты дал мне такую возможность». Кай улыбнулся. Потом поднялся на цыпочки и попытался заглянуть за широченную спину элементала. «Похоже, ты здесь не один. Где твои люди? Здесь?» «Большинство вернулись в Джоппа паковать вещи. Теперь, когда разрешение получено, мы должны прибыть на Солярис вовремя», — он ткнул пальцем вверх. «Там только Локи и Слейн охраняют твоего сына от Тармана. Неизвестно, что этот старец еще выкинет». Кай вздохнул и покачал головой. «Думаю, нам можно забыть о нем. Если бы я имел на это право, я отправил бы его с тобой и зачислил в отделение Салахма. Пусть бы он почувствовал, как ловить опасных бандитов вроде себя самого. А так мне придется содержать его». Глаза Мальтуса стали холодными и злыми. «У нас он не прожил бы и минуты», — Мальтус помолчал. «У тебя прекрасный сын, Кай. Он мог бы быть вольнорожденным, но в нем слишком ощущается твое генетическое наследство. Скрывать это от человечества было бы непростительным преступлением, за которое вся линия твоего дяди могла бы быть уничтожена». «Очень интересное решение, но мне оно недоступно. Мой дядя честолюбив, он запутался в своих интригах и совершал много необдуманных отчаянных поступков». «Зерна честолюбия неистребимы, они плодоносят постоянно». «Да, Таман», — улыбнулся Кай, — «ты многому научился во внутренней сфере». Мальтус провел рукой по коротко остриженным светлым волосам и перевел разговор. «В Джоппа единственное развлечение – смотреть военные сериалы. Бессмертный воин – это, конечно, искусство, хотя и далекое от реальности, но остальные программы совершенно невыносимы». «Интересная перспектива у вас тут открывается», – подумал Кай. «Так ты говоришь, мой сын наверху?» – спросил он.